Глава 18. «Да я тебе говорю, эти твари совсем оборзели». «Верно, верно. Нам и так тут не сладко. Они еще к нам на территории лезут. Что еще смешнее, Белая скала ничего не делает, как будто ничего не происходит. Это просто смешно». Эта подвыпившая компания просто кладезь информации. Хохотнула я про себя, медленно потягивая отвратительное пиво. Насколько отвратительное, настолько и удивительное, потому что я с шоком осознал после первой выпитой кружки, что начал хмелеть. Будь здесь бугай, печень даю на отсечение, насинячились бы этим говном в усмерть. Как и сказала вчера хозяйка гостиницы, всю еду в городе продают на площади, у ворот внутреннего города. Магия этих стен, их размер просто ужасающие, а скрытые за ними деревни новичков – единственный поставщик продуктов в этом мире. Именно на этом все и держится. Эти ребята собирают вокруг себя падальщиков. Они сами грабят, убивают и режут как друг друга, так и всех подряд, включая возвысившиеся миры, а затем просто несут все это добро сюда. Захоти они обосноваться в новом мире и захватить его, придет гвардия и всех порешает. У них нет выбора, кроме как следовать этому правилу. Ты сам выбираешь, где тебе достать деньги, но до тех пор, пока ты несешь их своему хозяину, с тобой все будет хорошо. Эти ребята за стеной вообще ничего не делают и просто наслаждаются жизнью. Устроились просто потрясающе, если подумать, и не они одни, так живут все в этом мире. Все фракции не желают воевать, но произошедшие недавно события перевернули все с ног на голову. Нам повезло. Мы попали в город фракции «Белая скала». Именно эти ребята начали весь этот бедлам, и именно им принадлежал тот однорукий тип, которого пострелила Фран. Они пронюхали о существовании владыки пламени, и из-за этого представители других фракций погибли на турнире. Как оказалось, система не очень любит, когда на турнир приходят посторонние. Попасть туда могли только особенные люди, но отправить туда сообщение не получилось даже у них. Никто не знает, что конкретно там произошло, но влиятельные люди погибли, и стоит ли говорить, что все фракции просто в бешенстве? Никто на поверхности ничего не предпринимает, но на территорию, где проходил турнир, все до единого отправили своих падальщиков, чего до этого никогда не случалось. И теперь там вспыхнула настоящая резня, а новый мир так и не появился. Территории Срединного мира строго поделены. На первый взгляд тут всего два фронта – люди и монстры, но на деле совсем не так. Фракции людей всего шесть, и самые сильные из них стоят особняком и вообще редко контактируют с миром. То же самое из монстров. Как и сказала та каменная херня, она принадлежит к одной из фракций, что собрала под собой уникальных монстров. Уникального вида, размера, навыков. Человек, от которого я об этом узнал, говорил о них с небольшим страхом в голосе. Еще одна, самая заметная фракция, возглавляемая тварью под именем Всеотец. Как я понял, он зомби. Очень умный и хитрый, что для зомби невероятное достижение, и за это его уважают даже некоторые люди. Есть еще несколько фракций, но о них пока ничего не известно, да и расположены они отсюда очень далеко. Вот сейчас вся эта братья, что жила тихо и мирно долгое время, забурлила, как бочка с драконьим говном. Монстры терпеть не могут не только людей, но и друг друга. А что еще забавнее, люди здесь также остаются людьми, поэтому друг друга тоже не переваривают. Условные два фронта, два вектора силы, на деле представляют из себя кучу фракций, каждая из которых сама за себя. Все друг за другом следят, все смотрят, чтобы никто не пересек черту и не нарушил баланс сил. Именно поэтому выходка Белой скалы сильно им аукнулась. Их падальщиков сейчас режут как свиней, а они ничего не предпринимают. Когда все глаза обращены на них, они, кто и так был самым слабым из закрепившихся здесь сил, единственное, что могут, это затаиться и ждать, молча перенося унижение. Данная структура мира довольно интересна, но для нас ужасно плоха. Мир поделен вдоль и поперек. Никто не потерпит появление нового мира с претензией на свою территорию. Придем сюда, и нам конец. Нас раздавит всей гурьбой. Единственный шанс для нас обосноваться здесь – это сломать этот баланс и все устои этого мира. Как удачно, что мы оказались именно у фракции Белой скалы. Эти ребята самые слабые, самые провинившиеся и сейчас сильно ограничены в действиях. Самый слабый столб, держащий на себе баланс этого мира и его мироустройства. Именно этот столб мы сейчас и начнем усиленно шатать.